асфальтовая река. Нам не может ничем помочь. Улетаю за облака. По дороге длиною в ночь. Улетай. Обещает кукушка год. Я рассчитываю на два. Улетай.